Глава 3. Первый признак, что что-то не так, появился во время хвалебной речи. Пальметта Блафф был не столько городом, сколько гигантским закрытым обществом. Вновь построенная деревня была прекрасна, чистенькая, хорошо обслуживаемая, исторически точная. Все это делало место стерильным, диснеевским Эпкот-парком. С атмосферой, пропитанной фальшью. Все кажется чересчур идеальным. Блестящая белая часовня и еще одна на утесе. Настолько живописны, словно с картинки. Жара, однако, была самой настоящей, живой, дышащей массой с влажностью такой плотности, что она спокойно могла заменить бисерные занавески. Разум еще раз спросил, зачем я приехал сюда, но я заткнул его. Я уже здесь, так что вопрос бессмысленный. Гостиница в Пальметта-Блафф выглядела как сошедшая с экрана телевизора. Я зашел в милейший бар и заказал виски прямо у милейшей барменши. «На похороны приехали?» — спросила она. «Ага, прискорбно». Я кивнул и посмотрел на свой стакан. Милейшая барменша поняла намек и больше не говорила ничего. Я гордился тем, что я просвещенный человек. Я не верил в рок, судьбу и прочую суеверную чушь, но все же я оправдывал свое импульсное поведение следующим образом. «Я должен быть здесь», — говорил я самому себе. Что-то подталкивало меня на борт того самолета. Не знаю почему. Я же видел своими собственными глазами, что Натали выходила замуж за другого мужчину. И все же, даже сейчас я не могу полностью принять этого. Все же у меня было природное стремление к завершению. 6 лет назад Натали бросила меня с помощью записки, в которой говорилось, что она выходит замуж за своего старого кавалера. На следующий день я получил приглашение на ее свадьбу. Не мудрено, что до сих пор было ощущение незаконченности. И теперь я здесь, в надежде найти, если не завершение, то некое окончание. Удивительно, как мы можем все логически обосновать, когда хотим чего-либо. Но чего именно я хотел здесь? Я допил, поблагодарил милейшую барменшу и с осторожностью направился к часовне. Конечно же, я старался держаться на расстоянии. Может быть, я и ужасный, черствый, эгоцентричный человек, но не настолько, чтобы навязываться вдове на погребение ее мужа. Я встал позади крупного дерева Пальметта, чего же еще, и мог разве что мельком взглянуть на провожающих. Когда я услышал музыку, я понял, что побережье пустое, как и предполагалось. Быстрый взгляд подтвердил это. Все были в часовне. Я пошел вперед и услышал хоровое евангельское пение. Оно было, одним словом, великолепно. Не зная, что делать, я попробовал дверь часовни. Она оказалась не запертой, ну, понятное дело, и направился внутрь. Я опустил голову, когда вошел, прикрыв рукой лицо, словно желая почесать царапину. «Как вам такая маскировка для бедняков?» Но в ней не было необходимости. Часовня была заполнена. Я встал позади остальных поздно прибывших скорбящих, которым уже некуда было сесть. Хор закончил духотворяющее пение, и мужчина, не знаю, священник или проповедник или еще кто-то, занял место на кафедре. Он начал говорить о Тоди как о заботливом враче, хорошем соседе, щедром друге и великолепном семьянине. Врач. Я не знал этого. Мужчина красноречиво описывал сильные стороны Тода, его благотворительную деятельность, личностное обаяние, щедрость духа, способность заставить почувствовать каждого человека особенным. Его готовность засучить рукава и взяться за дело, когда кто-либо нуждался в помощи, и неважно, друг это или незнакомец. Естественно, Сейчас я описал так хорошо всем известную речь на похоронах, ибо у нас есть привычка перехваливать умершего. Но я видел слезы в глазах скорбящих, и то, как они согласно кивали во время речи, как будто это была песня, которую могли слышать только они. Со своего места позади я пытался хотя бы мельком увидеть Натали, но на пути было слишком много голов. Я не хотел, чтобы меня заметили, поэтому прекратил. Я и так пришел в часовню, осмотрелся и даже послушал слова похвалы покойного. Разве этого недостаточно? Что мне еще здесь делать? Пора было уходить. «Первым, — сказал человек за кафедрой, — будет выступать Эрик Сандерсон». Бледный подросток, думаю, лет 16, поднялся и пошел к кафедре. Первой мыслью было, что Эрик должно быть племянник Тодда Сандерсона, а, соответственно, и Натали. Но эта мысль исчезла тут же, как парень произнес первое предложение. «Отец был для меня героем!» «Отец?» Понадобилось несколько секунд. Мысли имеют обыкновение нестись по изначально намеченному пути, не в состоянии остановиться. «Когда я был ребенком, мой отец рассказывал мне старую загадку, которая, по его мнению, должна была меня одурачить. Отец и сын попали в аварию. Отец умер. Мальчик был срочно доставлен в госпиталь, где хирург говорит: «Я не могу оперировать этого мальчика. Он мой сын». «Как такое возможно?» Вот именно это я и имел в виду, говоря о намеченном пути. Для поколения моего отца, может быть, и сложно было разгадать такую загадку. Но для людей моего возраста все просто. Ответ – хирург его мать. Это было так очевидно, что помню, как рассмеялся тогда. «Что дальше, пап? Ты начнешь пользоваться кассетным магнитофоном?» Здесь было что-то подобное. Теперь я задумался. Как может мужчина, который женат на Натали 6 лет, иметь сына-подростка? Ответ – Эрик – сын Тодда, но не Натали. Либо Тодд был женат до этого, ну или у него просто ребенок от другой женщины. Я снова попытался увидеть Натали в первом ряду. Я вытянул шею, но женщина, стоящая рядом, раздраженно вздохнула из-за того, что я вторгся в ее пространство. На подиуме сын Тодда, Эрик, накалял страсти. Он говорил красиво и трогательно, так что в часовне не было сухих глаз, кроме моих. И что теперь? Просто стоять здесь, засвидетельствовать свое почтение вдове и тем самым смутить ее и вторгнуться в ее траур. Разве это было не эгоистично с моей стороны? Хотел бы я увидеть ее лицо. Увидеть, как она плачет о потерянной любви всей ее жизни. Не думаю. Я посмотрел на часы. Я забронировал билеты на вечерний рейс. Ага, быстренько туда и обратно. Без беспорядка, без суеты, без ночевки, без оплаты отеля. Завершение по дешевке. Наверняка найдутся те, кто констатирует очевидное касательно меня и Натали. То есть... Я идеализировал время, проведенное вместе, невзирая ни на что. Я понимаю это. Объективно я вижу, когда доводы обоснованы. Но сердце не объективно. Я, который преклоняюсь перед великими мыслителями, теоретиками и философами нашего времени, никогда бы не опустился до того, чтобы использовать такую банальную аксиому, как «я просто знаю». Но я знаю. Я знаю, кем мы были вместе с Натали. Я вижу это незамутненным взглядом. Из-за этого я не могу понять, кем мы стали. Короче говоря, я до сих пор не знаю, что случилось с нами. Когда Эрик закончил и занял свое место, звуки шмыганий и тихих рыданий эхом разносились в ярко-белой часовне. Церковнослужитель, управляющий похоронами, вернулся за кафедру и использовал универсальный жест руками «пожалуйста, встаньте». Когда прихожане начали вставать, я воспользовался моментом и выскользнул на улицу. Я перешел через дорогу, вернулся под укрытие деревьев пальметта и прислонился к стволу таким образом, чтобы меня не было видно из часовни. «С вами все в порядке?» Я повернулся и увидел ту самую милейшую барменшу. «В порядке. Спасибо. Замечательный человек, доктор». «Ага. Вы хорошо его знали?» Я не ответил. Несколькими минутами позже двери часовни открылись, гроб вынесли под ярко палящее солнце. Когда он оказался рядом с катафалком, те, кто несли его, один из которых был сын Тодда Эрик, встали вокруг. Женщина в черной шляпе шла следующей. Одной рукой она обнимала девочку, наверное, лет 14. Рядом с ней стоял высокий мужчина, она опиралась на него. Мужчина был немного похож на Тодда. Я подумал, что это его брат и сестра, но это была лишь догадка. Те, кто несли гроб, подняли его и засунули в катафалк. Женщину в черной шляпе и девочку первыми сопроводили в лимузин. Высокий, возможно, брат открыл перед ними дверь. Эрик шел следом. Я смотрел, как выходят остальные скорбящие. По-прежнему никаких признаков Натали. Я нашел это несколько странным. Я видел только два объяснения. Иногда жена уходит первой, сопровождая гроб, иногда даже опирается об него рукой, а иногда она идет последней, дожидаясь, пока вся часовня опустеет, а потом храбро направляется на выход по проходу. Помню, как моя мать не хотела ни с кем общаться на похоронах отца. Она вышла черным ходом, чтобы избежать столкновения с семьей и друзьями. Я наблюдал за тем, как выходят скорбящие. Их горе, как южная жара, стало живой, дышащей массой. Оно было подлинным и ощутимым. Эти люди были здесь не из простой вежливости. Они любили этого человека. Они потрясены его смертью, но, опять же, чего я ожидал? Я что думал, что Натали бросила меня ради неудачника? Не лучше ли проиграть врачу, чем накачанному придурку? Хороший вопрос. Барменша по-прежнему стояла рядом со мной. «Как он умер?» – прошептал я. «Вы не знаете?» Я отрицательно покачал головой. «Тишина!» Я повернулся к ней. «Его убили», — сказала она. Слова повисли во влажном воздухе, отказываясь исчезать. Я повторил. «Убили?» «Да». Я открыл и закрыл рот и попытался снова заговорить. «Как? Кем?» Думаю, в него стреляли. Точно не могу сказать. Полиция не знает, кто его убил. Они думают, что это было ограбление, которое пошло не по плану. Ну, вы знаете, парень вломился в дом и не знал, что кто-то дома. Онемение подкралось ко мне. Поток людей, выходящих из часовни, иссяк. Я смотрел на дверь и ждал, когда появится Натали. Но она не появилась. Человек, который проводил службу, вышел и закрыл дверь. Он сел на переднее сиденье катафалка. Катафалк тронулся с места. Следом ехал лимузин. «Здесь есть боковой выход?» — спросил я. «Что?» «Из часовни. Есть другая дверь?» Она нахмурилась. «Нет, здесь только одна дверь». Процессия была уже в движении. «Где, черт возьми, Натали?» «Вы собираетесь на кладбище?» — спросила барменша. «Нет». Она положила руку мне на предплечье. «Похоже, вам нужно выпить». Трудно было спорить с этим. Я почти ковылял, идя за ней в бар, и почти рухнул на тот же самый стул, на котором сидел до этого. Она налила мне еще один стакан виски. Я, не отрываясь, смотрел на процессию, на дверь часовни, на маленькую городскую площадь. Нигде не было Натали. «Кстати, меня зовут Тесс. Джейк, откуда вы знаете доктора Сандерсона?» «Мы учились в одном колледже. Правда?» «Да. А что такое?» «Вы выглядите моложе». «Да, я моложе. Это была связь выпускников одного колледжа». «А, хорошо. В этом есть смысл. Тесс?» «Да». «Вы знаете семью доктора Сандерсона?» «Его сын Эрик встречается с моей племянницей. Хороший парень. Сколько ему лет?» 16. Может быть, 17. Какая трагедия. Они с отцом были очень близки. Я не знал, как перевести тему, поэтому просто спросил. «Вы знаете жену доктора Сандерсона?» Тесс подняла голову. «А вы нет?» «Нет», — соврал я. «Я никогда не встречался с ней. Мы просто встречались на нескольких мероприятиях, которые устраивал колледж. Он приходил один». «Вы как-то слишком близко принимаете все к сердцу для человека, который всего лишь встречался с ним на нескольких мероприятиях». Я не знал, как ответить на этот вопрос, поэтому я просто сделал большой глоток. Потом я произнес: «Просто я не видел ее на похоронах». «Откуда вы знаете?» «Что? Вы же только что сказали, что никогда не видели ее. Откуда вы знаете?» «Люди, я правда не особенно хорош во вранье, так?» «Я видел фотографии». «Должно быть, они были плохими». «Что вы имеете в виду?» «Она была там. Шла сразу за гробом вместе с Кати». «Кати?» «Их дочерью. Эрик нес гроб. А потом вышел брат доктора Сандерсона с Кати и Делией». «Конечно же, я их помнил». «Делией? Женой доктора Сандерсона?» «У меня начала кружиться голова. Я думал, ее имя Натали». Она скрестила руки на груди и нахмурилась. «Натали? Нет. Ее зовут Делия. Они с доктором Сандерсоном были вместе со школы. Выросли здесь, чуть дальше, по дороге. Они были женаты много лет». Я в изумлении смотрел на нее. «Джейк, что? Вы уверены, что попали на те похороны?» Глава 4. Я отправился в аэропорт и сел на следующий рейс домой. Что мне еще было делать? Конечно, я мог подойти к горюющей вдове и спросить, почему ее благоверный и покойный супруг женился на любви всей моей жизни 6 лет назад. Но это был не самый подходящий момент. Я чувствителен к таким вещам. Поскольку у меня был билет, который нельзя вернуть, профессорская зарплата, занятия завтра и студенты, с которыми нужно увидеться, я неохотно нырнул в один из тех экспрессов-самолетов, которые слишком малы для людей моего размера, сложив ноги так, что, казалось, колени были под подбородком, и полетел обратно в Лэнфорд. Я живу в отдельном доме из линялого кирпича на кампусе. Обстановку великодушно можно назвать функциональной. Думаю, квартира была чистой и удобной. За счет одного из тех наборов кушетка плюс диван на двоих за $699, рекламу которых вы можете увидеть на автостраде. Думаю, общее впечатление скорее нейтральное, чем плохое, но, может быть, я просто себя убеждаю в этом. На маленькой кухне есть микроволновая печь и гриль-тостер, в котором имеется настоящая духовка, но не помню, чтобы когда-либо пользовался ею. И посудомоечная машина, которая часто ломается. Как вы, наверное, догадались, я развлекаюсь здесь не особенно часто. Не сказать, что я не хожу на свидания или у меня не было хоть сколько-нибудь значимых отношений. Нет, хотя большая часть моих отношений имели 3-месячный срок годности. Некоторые люди могли бы найти объяснение этого факта в том, что мои отношения с Натали длились чуть больше 3 месяцев. Но я не был из их числа. Нет, я не жил в страданиях, я не плакал в подушку или что-то в этом духе. Я говорил себе сам, что выше этого. Но я понимаю, как ничтожно и неприятно это звучит. И нравится мне это или нет, я думаю о ней каждый день. И что теперь? Человек, который женился на женщине моей мечты, кажется, был женат на другой женщине. Это если не упоминать о том, что он мертв. Другими словами, Натали не было на похоронах ее мужа. Кажется, это вполне себе основание, чтобы я каким-то образом мог отреагировать. Не так ли? Я помню про обещание 6-летней давности. Натали сказала: «Обещай мне, что ты оставишь нас в покое. Нас! Не просто его или ее. Нас!» Рискую прозвучать холодно или, возможно, чрезмерно буквально, но больше нет никаких нас. Тот умер. Это значит, что я твердо верю, если условия обещания уже не существуют, а нас больше не существует, то оно может быть объявлено недействительным. Я загрузил компьютер. Да, он был старым и напечатал Натали Эвери в поисковике. Выпал список ссылок. Я начал изучать их, но быстро расстроился. На ее старой странице галереи по-прежнему были картины, но ничего не добавлялось уже 6 лет. Я нашел несколько статей о художественных вечерах и тому подобное, но опять же, они все были слишком старыми. Я щелкнул на кнопку «Найти еще ссылки». 2 раза выпал телефонный справочник. Но одной женщине, которую звали Натали Эвери, было 79, и она была замужем за мужчиной по имени Харрисон, другой 66, и она замужем за Томасом. Были и другие обычные упоминания, которые выпадают, если вы введете любое имя. Генеалогические сайты, страницы выпускников средних школ и колледжей, и все такое. Но в конце концов, не нашлось ничего подходящего. Так, что же случилось с моей Натали? Я решил попробовать погуглить Тодд Сандерсон, чтобы посмотреть, что я смогу найти. Он был в самом деле врачом, а точнее хирургом. Его офис располагался в Саванне, штат Джорджия, и он был связан с Мемориальным университетским медицинским центром. Он специализировался на пластической хирургии. Я не знаю, что это означало. Тяжелые случаи волчьей пасти или увеличение груди. Не знаю, как это может быть связано. Но доктора Сандерсона больше нигде в сети не было. У него не было страницы на Фейсбуке, аккаунта в Твиттере, ничего подобного. Было несколько упоминаний о Тодде Сандерсе и его жене Делии в связи с благотворительной деятельностью в фонде «Новое начало». Но из них мало что можно было узнать. Я попытался набрать его имя и Натали, но не нашел абсолютно ничего. Я откинулся на спинку кресла и задумался. Затем я наклонился вперед и попытался набрать их сына, Эрик Сандерсон. Он был всего лишь ребенком, так что я не думал, что найду многое, но, возможно, у него есть страница на Фейсбуке. Отсюда я и начал. Родители частенько не заводят страницы в социальных сетях, но я еще не встречал ни одного студента, у которого бы ее не было. Несколькими минутами позже я нашел Эрик Сандерсон, Саванна, Джорджия. На аватаре, сообразно моменту, стояла фотография Эрика с ушедшим отцом Тоддом. Они оба широко улыбались, пытаясь удержать какую-то большую рыбу, счастливо борясь с ее весом. «Рыбалка отца с сыном», — понял я с болью человека, который тоже хочет быть отцом. Солнце заходило за их спинами, поэтому на лица легли тени. Но все же вы могли в свое удовольствие изучить их на мониторе компьютера. И вдруг меня поразила странная мысль. Тодд Сандерсон был хорошим человеком. Да, это была всего лишь фотография. И да, я знаю, как люди могут улыбаться фальшивыми улыбками. или как могут режиссировать целую жизнь. Но здесь я чувствовал доброту. Я посмотрел все остальные фотографии Эрика. В основном на них был Эрик с друзьями в школе, на вечеринках, на спортивных мероприятиях. Но вы сами знаете, он же подросток в конце концов. Почему сейчас все делают на фотографии пухлые губки и неприличные жесты руками? В чем тут дело? Тупая мысль, но мысли направляются туда, куда направляются. Еще там был альбом, который был озаглавлен просто «Семья». Я пробежался по целому пласту лет. На одних Эрик был ребенком. Потом поездка в Диснейленд, другие рыбалки, семейные обеды, конфирмация, игры в футбол. Я посмотрел все фотографии. Ни на одной из них у Тодда не было длинных волос. Он всегда был чисто выбрит. Но что это значит? Без понятия. Я щелкнул на стену Эрика. Или, как вы, может быть, называете ее, главная страница. Там были десятки сообщений с соболезнованиями. Твой отец был лучшим, сочувствую. Если чем-нибудь могу помочь, обращайся. Покойтесь с миром, доктор С. Вы крутой. Я никогда не забуду, как твой отец помог моей сестре. А затем я увидел то, что заставило меня остановиться. Какая бессмысленная трагедия. Я никогда не понимала человеческой жестокости. Я щелкнул на более старые сообщения. Там было еще 6. Я нашел еще одно, за которое зацепился мой взгляд. Надеюсь, ты найдешь ублюдка, который сделал это, и зажаришь его. Я снова открыл страницу поисковика и попытался выяснить больше. Прошло совсем немного времени, и я наткнулся на статью «Убийство в саванне. Убит местный хирург». Известный местный хирург и филантроп доктор Тодд Сандерсон был убит в собственном доме прошлой ночью. Полиция считает, что это было ограбление, которое пошло не по плану. Кто-то дернул за ручку входной двери, но она была закрыта. Я услышал, как зашуршал коврик. В попытке соригинальничать я спрятал запасные ключи под ним, а затем ключ повернулся в замке, и дверь открылась. Вошел Бенедикт. «Привет! Серферишь интернет в поисках порно?» Я нахмурился. Никто уже не использует термин «серфериш». Я старомодный. Бенедикт подошел к холодильнику и взял пиво. «Как твоя поездка?» «Неожиданно. Рассказывай». Я рассказал. Бенедикт был замечательным слушателем. Он был из тех парней, которые действительно слушают каждое слово и сосредоточены на тебе и только на тебе, и никогда тебя не перебивают. Также он никогда не фальшивил. Скорее, он сохранял умение слушать для своих ближайших друзей. Люди были от него в восторге. Я бы сказал, что Бенедикт лучше всего может проявить себя в качестве учителя, но скорее все-таки в роли Дон Жуана. Одинокие женщины могут отшить многих простых съемщиков, но не парня, которого волнует то, что они говорят. «Подражатели жиголо, примите к сведению!» Когда я закончил, сделал глоток пива. «Вау! Я имею в виду вау! Это все, что я могу сказать. Вау! Угу! Ты уверен, что ты профессор английского языка?» «Знаешь, — произнес он медленно, — что должно быть какое-то логическое объяснение этому. Правильно? Например?» Он потер подбородок. Может быть, у Тодда было несколько семей, но они не знали о существовании друг друга. Что? Повеса, у которого было много жен и детей, и одна жила, скажем, в Денвере, а другая в Сиэтле. И он распределяет свое время между ними таким образом, чтобы они не знали друг о друге. Я все время вижу такое в новостях. Они двоеженцы или многоженцы. Это может сходить им с рук много лет. Я скорчил рожу. Если это логическое объяснение, то я бы с удовольствием послушал нелогическое. Справедливое замечание. А если я дам тебе более очевидное объяснение? Более очевидное объяснение? Да. Попытайся. Бенедикт развел руками. Это не тот. Я ничего не ответил. Ты же не помнишь фамилию парня, так? Так. Так ты уверен, что это тот парень? Тот не самое редкое имя в мире. Подумай, Джек. Ты видишь фотографию спустя 6 лет. Твой мозг просто играет с тобой злую шутку, и вуаля, ты думаешь, что это твой заклятый враг. Он мне не заклятый враг. Не был заклятым врагом. Он мертв, помнишь? Так что говори о нем в прошедшем времени. Но если серьезно, ты хочешь более очевидное объяснение? Он наклонился вперед. Это все похоже на простую путаницу. Я, конечно же, уже об этом думал. Я уже даже обдумал дурацкое объяснение Бенедикта касательно двоежонца. Оба имеют больше смысла, чем что? Что еще могло быть? Какое еще возможное, очевидное, логическое и нелогическое объяснение могло быть? Но, спросил Бенедикт, в этом есть смысл. Видишь, этот тот Сандерсон, врач, внешне отличается от Тодда Натали. Его волосы короче, его лицо чисто выбрито. Вот так-то! Я отвел взгляд. Что? Не уверен, что такое объяснение подходит мне. Почему нет? По одной причине. Человек был убит. И что? Если уж на то пошло, то это подтверждает мою теорию многоженства. Он выбрал не ту девушку и бабах. Да ладно, ты же на самом деле не думаешь, что так и было. Бенедикт откинулся на спинку и начал постукивать 2 пальцами по губе. Она оставила тебя ради другого мужчины. Я ждал, пока он продолжит. Поскольку ничего не последовало, я сказал. О да, капитан Очевидность, я знаю. Это было тяжело для тебя. Теперь его голос был грустным, задумчивым. Я понимаю тебя. Я понимаю тебя лучше, чем ты думаешь. Я подумал о фотографии. О любви, которую он потерял, о том, сколько же нас, слоняющихся вокруг, с разбитым сердцем и никому не показывающих это. Ты был влюблен, поэтому ты просто не можешь принять то, что она могла бросить тебя ради другого мужчины. Я снова нахмурился, но в груди появилось ощущение натянутой тетивы. Ты уверен, что не профессор психологии? Ты хочешь этого так сильно. Тебе нужен второй шанс. Шанс на искупление. Что ты не видишь правду. Так в чем правда, Бенедикт? Она ушла, сказал он обыденно. Она бросила тебя. Ничего не изменит этого. Я сглотнул, пытаясь пробраться через эту кристально чистую правду. Думаю, здесь нечто большее. Например... «Не знаю», — признался я. Бенедикт думал какое-то время. «Но ты же не оставишь попытки выяснить, в чем дело, так?» «Оставлю, но не сегодня. И, возможно, не завтра». Бенедикт пожал плечами, поднялся и взял еще одно пиво. «Ну, как хочешь. Так какой твой следующий шаг?» Глава 5. У меня не было ответа на этот вопрос. Да и поздно уже было. Бенедикт предложил пойти в бар и напиться. Я подумал, возможно, это отличное отвлечение, но мне нужно проверить эссе, поэтому пришлось отказаться. Я просмотрел 3 штуки, прежде чем понял, что мой разум был где-то в другом месте, и проверять документы сейчас нечестно по отношению к студентам. Я сделал сэндвич и снова попытался найти имя Натали, Но на этот раз я задал поиск по картинкам. Я увидел ее старую фотографию. Картинка так больно ударила мне в грудь, что пришлось ее закрыть. Я нашел ее старые картины. Несколько из них изображали мои руки и торс. Болезненные воспоминания, только-только ослабнувшие, вернулись снова. Они с силой распахнули дверь и ворвались все разом. То, как она наклоняла голову, то, как солнечный свет проникал в ее студию через стеклянную крышу, выражение сосредоточенности на ее лице, игривая улыбка, когда она делала перерыв. Воспоминания заставили меня согнуться пополам. Я ужасно скучал по ней. Я скучал по ней, ощущая почти физическую боль и даже нечто большее, сильное. Я заблокировал воспоминания о ней на 6 лет, но неожиданно страстное желание снова нахлынуло на меня, настолько сильное, как и в последний раз, когда мы занимались любовью на закате. Да пошло оно все. Я хотел ее увидеть, и к черту последствия! Если Натали посмотрит мне в глаза второй раз и прогонит меня, тогда я смогу справиться с этим. Но не сейчас, не сегодня. Сейчас мне просто необходимо ее найти. Хорошо, успокойся. Нужно докопаться до сути дела. Что мне нужно сделать? Прежде всего, мне нужно выяснить, тот Сандерсон, это тот Натали или нет? Многое доказывает, как и говорил Бенедикт, что это простая путаница. Так каким же способом это доказать? Мне нужно больше узнать о нем. Например, что тот Сандерсон, счастливо женатый отец 2 детей, живущий в саванне, делал в усадьбе художников в Вермонте 6 лет назад. Нужно посмотреть фотографии с ним. Нужно лучше подготовиться. И начать следует... Начать отсюда, с Лэнфорда. Вот оно! В колледже до сих пор хранятся личные дела каждого студента, хотя их может посмотреть либо сам студент, либо с разрешения студента. Я смотрел свое личное дело несколько лет назад. По большей части там не было ничего примечательного, кроме моего преподавателя по испанскому на 1-м курсе. Закончилось тем, что я бросил эти занятия и записью в личном деле, что у меня проблемы с адаптацией, и, возможно, мне нужно воспользоваться услугами психолога колледжа. Конечно же, это чушь. Я был ужасен в испанском, моей академической ахиллесовой пяте, а 1-м курсникам позволено бросать какой-либо предмет, чтобы сохранить свой средний балл. Запись была сделана собственноручно преподавателем, что делало ее еще хуже. Так, по существу. В личном деле Тодда может быть что-то, что расскажет что-нибудь о нем, если, конечно, я найду способ стащить его. Вы могли бы спросить, например, что? Я мог бы ответить «без понятия, черт возьми». И все же это было начало. Так, что еще? Очевидно, найти Натали. Если я обнаружу, что она до сих пор живет счастливо с Тоддом, то тут же брошу это дело. Самая короткая дорога, так ведь? Только вопрос как? Я продолжил онлайн-поиск, надеясь случайно наткнуться на адрес или какую-нибудь зацепку, но не было абсолютно ничего. Я знаю, что в настоящее время мы якобы проживаем онлайн всю свою жизнь. Но обнаружилось, что не в данном случае. Если человек хочет остаться в тени, то это не проблема. Это требует усилий, но вы действительно можете остаться вне сети. Вопрос в том, зачем прилагать к этому усилия. Я рассматривал возможность позвонить ее сестре, если смогу найти ее номер. Но что я скажу? «Привет, это Джек Фишер, твоей сестры бывшее увлечение. Муж Натали умер?» Как-то жестко звучит. Я вспомнил, как нечаянно подслушал телефонный разговор 2 сестер, во время которого Натали сентиментально рассказывала Джули: «О, сестричка, подожди, пока не встретишься с моим замечательным парнем». И да, в конечном итоге мы встретились. Вроде того, на свадьбе Натали с другим мужчиной. Ее отец мертв, ее мама... Но с ней та же проблема, что и с сестрой. Друзья Натали. Тут тоже сложности. Натали и я в основном проводили время в уединении в Крафтборо, штат Вермонт. В одной усадьбе фермерского типа я писал диссертацию по политологии, а в другой по соседству Натали рисовала картины. Я собирался прожить там 6 недель, но прожил вдвое больше, потому что, во-первых, познакомился с Натали, а во-вторых, не мог больше концентрироваться на писательстве после того, как познакомился с Натали. Я никогда не был в ее родном городе на севере Нью-Джерси, а она лишь однажды пришла с коротким визитом на кампус. Наши отношения остались в том вермонтском пузыре. Сейчас я почти вижу, как вы киваете головой. Ага, вы думаете, что это все объясняет? Что это был летний роман, построенный на фальшивом мире без обязательств и реальности? В таких условиях можно легко вырастить любовь и одержимость, но они не смогут укорениться, а лишь увянут и умрут, когда холодный сентябрь постучится в дверь. Натали, более проницательная, увидела и приняла правду, а я нет. Я могу понять такое мнение и могу лишь сказать, что оно ошибочно. Сестру Натали зовут Джули Поттом. 6 лет назад Джули была замужем, и у нее был маленький ребенок. Я поискал ее онлайн. В этот раз много времени не понадобилось. Джули жила в Рэмси, Нью-Джерси. Я записал ее номер телефона на бумажке. Как и Бенедикт, я был старомоден и уставился на него. Я слышал смех студентов на улице. На дворе полночь, слишком поздно для звонка. Лучшим решением было лечь спать. Между тем, мне нужно было подкорректировать кое-какие документы. Еще завтра будет занятие, к которому мне нужно подготовиться. Вот такую жизнь я веду. Не было смысла спать. Я сконцентрировался на эссе студентов. По большей частью они были до онемения утомительными и предсказуемыми, написанные таким образом, чтобы соответствовать нормативным требованиям школьного учителя. Были и студенты уровнем выше, которые знали, как писать на школьную оценку А+, что с их вступительным абзацем, вводными фразами, поддержанием структуры и прочими делало эссе массивным и смехотворно скучным. Как я уже упоминал, моя работа заключается в том, чтобы научить их думать критически. Для меня это почти всегда было важнее, чем заставить их запомнить особенности философских учений, скажем, Гоббса или Локка. Вы всегда можете посмотреть информацию и вспомнить о них. Скорее, на что я действительно надеюсь, так это на то, что мои студенты научатся одновременно и уважать, и противоречить Гоббсу и Локку. Я хочу, чтобы они не только мыслили не шаблонно, но чтобы они могли выбраться из шаблона мышления и разнести его в клочья. Некоторые этому научились, и все же большинство нет. Но, эй, они не могут научиться всему и сразу. Иначе в чем был бы смысл моей работы? Примерно в 4 утра я пошел в спальню, чтобы притвориться, что сон настиг меня. Но сон не шел. К 7 утра я примирился с мыслью. Я позвоню сестре Натали. Я вспомнил механическую улыбку в белой часовне, бледное лицо, то, как Джули спросила меня, все ли в порядке, как будто она на самом деле все понимала. Она могла стать союзником. В любом случае, что я терял? Прошлой ночью звонить было уже поздно. Сейчас слишком рано. Я принял душ и был готов к занятию по соблюдению законности в 8 утра в Уайт-Холле. Позвоню сестре Натали, когда закончатся занятия. Я ожидал, что занятие будет сонным. По понятным причинам я был рассеянным. И давайте посмотрим правде в глаза. 8 утра слишком рано для большинства студентов колледжа. Но не сегодня. Сегодня класс был чрезмерно оживленным, руки так и взлетали вверх. Противоборство точек зрения, но без враждебности. Конечно же, я не принимал ничью сторону. Я выступал в роли арбитра и удивлялся. Студенты были в ударе. Обычно время в течение первого занятия тянулось словно в сиропе. Сегодня же я хотел схватить эти глупые руки и остановить их, чтобы они больше не взлетали вверх. Мне нравилась каждая секунда. 90 минут пролетели словно в тумане, и я еще раз убедился, насколько мне посчастливилось иметь такую работу. Счастливый в работе, несчастный в любви. Или что-то в этом духе. Я пошел в свой офис в Кларк-хаусе, чтобы позвонить, остановился возле стола миссис Динсмор и наградил ее самой очаровательной и обезоруживающей улыбкой. Она нахмурилась и сказала: «Это все работа с сегодняшними одинокими женщинами? Что за очаровательная улыбка? Ага». «Иногда», — ответил я. Она покачала головой. «А говорят еще, не волноваться по поводу будущего». Миссис Динсмор вздохнула и расправила какие-то бумаги. «Ладно, сделаем вид, что вы меня возбудили. Что вам нужно?» Я попытался отогнать образ возбужденной миссис Динсмор. Это было нелегко. «Мне нужно найти личное дело одного студента». «У вас есть разрешение студента?» «Нет». «Из-за этого и очаровательная улыбка». «Правильно». «Это один из ваших нынешних студентов?» Я снова улыбнулся. «Нет, он никогда не был моим студентом». Она изогнула бровь. «На самом деле он выпустился 20 лет назад. Вы шутите, да?» «Похоже, что я шучу». «Вообще-то с такой улыбкой вы похожи на человека, который страдает запором. Как зовут студента?» «Тот Сандерсон». Она откинулась на спинку и сложила руки на груди. «Не его ли некролог?» Я читала на странице выпускников. «Его». Миссис Динсмор изучала мое лицо. Моя улыбка исчезла. Несколько секунд спустя она снова опустила на нос очки для чтения и сказала: «Посмотрим, что я смогу сделать». «Спасибо». Я пошел в свой кабинет и закрыл дверь. Больше никаких оправданий. Уже почти 10:00. Я вытащил кусочек бумаги, посмотрел на номер, который записал прошлой ночью, взял телефон, нажал кнопку для выхода на внешнюю линию и набрал номер. Я прокручивал в голове разговор, но ничего здравого не получалось. И понял, что придется сочинять на ходу. В телефонной трубке раздалось 2 гудка, потом 3. Вероятно, Джули не ответит. Уже никто больше не отвечает на домашний телефон. Особенно, если звонок с незнакомого номера. Номер определится как «Колледж Лэнфорд». Я не знал, поспособствует это ответу на звонок или нет. На 4-м гудке подняли трубку. Я сжал ее крепко и стал ждать. Женщина неуверенно произнесла: «Алло? Джули? Кто это?» «Это Джейк Фишер. Тишина. Я встречался с твоей сестрой». «Еще раз, как вас зовут?» «Джейк Фишер. Мы знакомы?» «Вроде того. Имею в виду, что мы оба были на свадьбе Натали». «Не понимаю, кто вы?» «Прежде чем Натали вышла за Тодда, мы с ней встречались». Молчание. «Алло?» — спросил я. «Это шутка?» «Что? Нет. В Вермонте. Ваша сестра и я». «Я не знаю, кто вы». «Вы часто разговаривали с сестрой по телефону». Вообще-то я даже слышал, что вы разговаривали обо мне. После свадьбы вы положили руку мне на плечо и спросили, все ли в порядке. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Я сжал трубку так сильно, что испугался, что сломаю ее. Как я сказал, Натали и я встречались. Чего вы хотите? Почему вы звоните мне? Вау, это был хороший вопрос. Я хочу поговорить с Натали. Зачем? Я просто хотел удостовериться, что с ней все в порядке. Я видел некролог Тодда и подумал, что, может быть, мне стоит позвонить и, я не знаю, выразить соболезнования. Опять молчание. Я подождал, сколько смог. Джули, я не знаю, кто вы и о чем вы говорите, но больше никогда не звоните, понятно? Никогда. Она положила трубку.